Глава 74. Куда все подевались? Ирина еще лежала в постели, когда запиликал ее мобильный телефон. Она загасила сигарету, встала с постели, посмотрела на себя в зеркало и только потом включила трубку. «Ирина, привет! Это я!» — раздался чей-то жизнерадостный голос. «Кто?» «Вацура в пальто!» Она села на кровать и посмотрела вниз, куда бы поставить голые ноги, чтобы не мерзли. Надо было прихватить с собой домашние тапочки, потому как прикроватный коврик совсем худой. «Слушаю тебя, Вацура в пальто», — произнесла она, зевая. «Догадайся, откуда я звоню. С почты. И здесь мне выдали письменное подтверждение, что вчера по факсу на твой номер была отправлена фотография, запечатлевшая сцены насилия в отношении Веры». «Поздравляю тебя», — сказала Ирина, с ногами забираясь под одеяло. «Но я не поняла, что ты от меня хочешь. Денег?» Ее не слишком сильно огорчил звонок Вацуры. Можно было сказать, что он вообще ее не огорчил. «Ну и что?» «Подумаешь, девчонку сфотографировали на фоне кирпичной стены и скрещенных лыж». Ирина уже не собирается отрицать, что получила этот снимок по факсу, а затем показала его Курге. Это называется ответным ударом, мерой психологического давления на террориста. И пошла Ирина на это ради того, чтобы спасти жизнь своим одноклассникам и заставить Кургу отказаться от своих преступных замыслов. Она пожелала Вацуре удачи в его деятельности, отключила телефон и подумала, что надо немедленно звонить в милицию и сообщать об угоне Лексуса. Лишние сети не помешают. Зато Вацура будет чувствовать себя в поселке как волк в загоне, и, стоит надеяться, немного поубавит свой оптимизм. У нее начала болеть голова. Ирина выпила аспирин, намочила полотенце и приложила его ко лбу. Все от переживаний, а ведь проблема выеденного яйца не стоит. Вешний не дурак, он заинтересован, чтобы его как можно дольше считали умершим, посему о нем можно накрепко забыть, вычеркнуть его имя из головы. Предсмертное признание Курги станет основным и решающим документом в уголовном деле по убийству Земцова. Люда давно морально созрела, чтобы дать показания следователю об убийстве Пирогова. Вацуру привлекут за угон Лексуса. Каждый займет положенное ему место. Она лениво умылась, растерла лицо полотенцем и нанесла питательный крем. Помассировала под глазами, посмотрела на зубы, высунула язык. Немного настораживает то, что не дает о себе знать курьер из Амстердама. Он обязан был позвонить ей сразу же, как только вывезет из России меченые доллары. Ирина приказала позвонить сразу же, как он выйдет из здания аэропорта и сядет в такси. Расшаталась дисциплина. Легкие деньги разбаловали сотрудников. Пора вводить жесткие меры, беспощадно наказывать за низкую исполнительность и увольнять бездельников. А негодяй Глобус струсил, сбежал. Как легко Ирина спрогнозировала его предательство. Хорошо, что не рассчиталась с ним настоящими долларами, а то оставил бы он ее с носом. Она может ошибаться. Никто не застрахован от ошибок, но никто и никогда не сможет ее обмануть и заманить в ловушку. Никто и никогда. Ирина еще не вполне отошла от сна и ходила по комнате как привидение. Возьмет спортивную курточку со стула и перевесит ее на другой стул. Сядет на край кровати, посидит. Потом возьмет с зеркальной полочки тюбик с кремом и положит его на стол. Совсем голова не варит. Может выпить кофе, а еще лучше коньячку. Она ногой вытолкнула из-под кровати сумку и кинула в нее спортивный костюм. Главное, ничего не забыть. Кроссовки, туфли, ноутбук, деньги, платье. А куда же Белкин делся? Поджав хвост, кинулся на утек? Что ж, Ирина преподнесла ему хороший урок. То, что случилось между ними когда-то давно, в пустом классе, он обязан был либо забыть, либо хранить как тайну. А он попытался ее шантажировать. Потому и был бит. Но все же почему не звонит курьер Самарский? Однако в голове полный хаос. Надо привести мысли в порядок. Она вынула из саквояжа плоскую фляжку, обшитую оленьей шерстью, свинтила металлическую пробочку и сделала глоток. Мартель приятно обжег горло и теплой волной покатился по груди к сердцу. Сумка у нее, конечно, не тяжелая, но идти одной через лес не позволяет статус. Надо сказать этому подонку Анатолию, чтобы проводил. Последний мужик остался в охотничьем приюте. И куда только все подевались?